Каждая группа сама по себе угроза. Просто потому, что это слово само по себе подразумевает мощь. С точки зрения любого человека, который к группе не относится, образование, способное подавить одиночку числом, представляет опасность. Причем враждебность групп значения не имеет. В этом они похожи на порох или клинки. Сам факт существования силы, способной уничтожить тебя, вызывает беспокойство. А особенно угрожающе выглядит группа людей, вооруженных до зубов и шагающих в ногу. Такая своим видом может запугать любого. Все жители века старались отвести взгляд, словно увидев шеренгу богов смерти. По улице молча шло около 20 солдат. Они не кричали, не вопили и не гаркали. Солдаты вообще не показывали никаких чувств. Они просто шагали строем, словно заведенные куклы. И именно поэтому от этой картины складывалось ощущение того, что им чуждо все человеческое, и что ни о каких переговорах с ними не может быть и речи. Тем более, что большую часть их лиц скрывали маски. Виднелся лишь рот, но все солдаты шли с крепко поджатыми губами, из-за чего ни за одним из них не ощущалось никакой индивидуальности. Поверх синей формы все они носили составную броню из крепкой кожи и лат, и поэтому даже их тела казались одинаковыми. Именно их лишенный индивидуальности вид и наводил на мысли о вооруженной группе, от которой веяло угрозой. Оперативный отряд, подчиняющийся непосредственно семье Гавани. Те самые люди, которые приходили в разные уголки земель герцога, чтобы восполнять припасы и охотиться. Этот отряд узнавали как раз по синей форме и маскам. Обычные войска, размещенные в этих землях, носили серую форму. И тогда... «Внемлите!» Откуда-то сверху раздался голос. Над головами людей плыла гигантская конструкция, закрывая собой небо. Естественно, только один объект мог так висеть в воздухе, нарушая все мыслимые законы мироздания. Летающая крепость – обитель герцога Гавани. Голос шел именно оттуда. «Внемлите, жители города и века! Идет очередной призыв на службу герцогу! Все желающие откликнуться должны немедленно встать перед солдатами! Повторяю! Внемлите, жители города и века! Идет очередной призыв на службу герцогу! Все желающие откликнуться должны немедленно встать перед солдатами!» Голос звучал постарчески хрипло. Казалось, будто с небес вещает божество. Несмотря на текст, в котором нашлось место словам «желающие откликнуться», если добровольцев не находилось, то солдаты молча врывались в дома и уводили с собой спрятавшихся девушек. Летающая крепость облетала все территории герцога примерно за 3 месяца. Устраивая охоту в каждом поселении на своем пути. Да и века регулярно доносились слухи о том, что бывает с теми, кто осмелился противостоять призыву. И тогда солдаты дружно остановились. Перед ними на дороге стояла девушка. Несмотря на все слухи о том, что ни одна из девушек, ушедших в поместье, не вернулась, она совершенно не показывала страха и смотрела на солдат так, словно просто ждала их. Длинные черные волосы, довольно строгий взгляд. Несмотря на равнодушное выражение лица, которое даже не пыталось казаться обольстительным, черты ее выглядели привлекательно. Если оценивать ее просто по внешности, любой бы согласился с тем, что она относится к красавицам. Солдаты все так же молчали. Но некоторые начали заходить ей за спину, словно отрезая путь к отступлению. Девушка какое-то время следила за их движениями. «Все желающие откликнуться должны идти вместе с солдатами!» Раздался хриплый, немного высокомерный голос. Вместе с этим солдаты жестом поторопили ее, и когда она встала в строй, отряд продолжил движение. Никто из солдат не обронил ни слова, как бы сообщая, что они пришли сюда не говорить. Он какое-то время уныло смотрел на происходящее, а затем... «Что все это значит?» – пробормотал Тору, нахмурившись. Рядом с ним находились Чайка и Фредерика. «Торо?» Чайка вопросительно посмотрела на него сбоку. «Беспокоится?» «Нет, дело не в этом». Торо прищурился. «Что-то не так с этими солдатами. Сама посмотри». «Хорошо маршируют?» «Слишком хорошо». «Сколько бы они ни тренировались, разве возможно ходить настолько в ногу?» «Это не мнение дилетанта. Любой человек, прошедший через столько же тренировок, сколько Тору, учился подсознательно оценивать дыхание своего противника. Дело в том, что дыхание и походка могли многое рассказать об умениях человека. Любой воин при встрече с другим человеком в первую очередь оценивал, сможет ли одолеть его. Поэтому Тору понимал, что видит. Эти солдаты шагали безупречно ровно. Неестественное единообразие. Такое чувство, будто они даже дышат синхронно. Все 20 человек действовали как единый организм. И в теории это не так уж невозможно. Буквально идеальный строй. Идеал каждой армии. В принципе, тренировки строевого шага не так уж редки. Помимо того, что он объединяет солдат и поднимает мораль, строй запугивает врагов той самой аурой группы. Но при перемещении по городу ходить таким идеальным строем незачем. Чайка. Mm-hmm. Они не напоминают тебе солдат из материи, которых мы видели на дне долины? Материя – специальные вещества, чутко реагирующие на магию. Благодаря этому маги могут создавать из них марионеток. Однажды отряду Тору пришлось с ними сражаться, но... Проверить? Чайка направила Гандер на улицу. Видимо, она собиралась применить разведывательное заклинание. Но Тору покачал головой и остановил ее. «Не трать попусту топливо». Сейчас это отнюдь не самый остро стоящий вопрос. «Что там? Вы обсуждаете, живые ли это люди?» Спросила Фредерика, наклонив голову. «Ага. Ты знаешь ответ?» «Знаю. Они пахнут». Сказала Фредерика так, будто это очевидно. «Пахнут». «Я чувствую запах живых людей. По крайней мере, это точно не куклы и не трупы». «Ясно». Хоть Тору и не знал всех деталей, он понимал, что словам Фредерики можно верить. Ей нет никакой нужды лгать. «Но... если они так и вымуштрованы, то в случае конфликта им придется плохо». Движения, отточенные до головокружения. А значит, невероятная натренированность. Для того, чтобы подавить личности и стать единым зверем под названием отряд, необходимы тренировки не только физические, но и психологические, причем нечеловечески трудные. Этих солдат точно не победить так, как он расправился с теми дилетантами. Просто потому, что на бои один на один можно не надеяться. Попытаясь он выступить против них, и его непременно взяли бы числом. Хотя Тору и не собирался сражаться с ними в лоб. Все, что ему надо, проникнуть в летающую крепость и похитить находящиеся внутри останки. Ладно. Тору проводил взглядом ушедшую с солдатами девушку. Акари. Она вызвалась откликнуться на призыв, чтобы попасть внутрь крепости и подготовить почву для проникновения отряда Тору. «Удачи!» – прошептал Тору вдогонку своей сестре.